Глава 8, в которой кое-кого одурачат. В тесной коморке папы Карла горел тусклый свет. Плотник спал, положив голову на рабочий стол, усыпанный рисунками и фотографиями Буратино. С одной стороны, папа Карло был рад за своего мальчика, ему еще так мало лет, а он столько уже повидал. Но с другой стороны, отцовское сердце щемило от тоски. Папа Карло так скучал по Буратино, что каждый вечер проливал немало слез. Вот и сейчас ему снилось, как они весело проводят время с сынишкой. Он учит его работать за верстаком, они смеются и обещают друг другу больше никогда надолго не расставаться. Это прекрасное сновидение прервал громкий стук в дверь. Папа Карло тут же проснулся, выпрямился и протер глаза. Стук усилился, и плотник пошел открывать дверь. Неужто мясник Джанни ни свет ни заря явился к нему за новым древком для разделочного топора? А может, это... Нет, это было бы слишком прекрасно. Но вдруг все же Буратино вернулся. Карло не отгадал. На пороге стояли синие от холода, стучавшие зубами, Орликин, Артемон, Мальвина и Пьеро. «Санта-Мария! Несчастные дети!» Карло даже потерялся с просонья. «Доброе утро, сеньор Карло!» Дрожа поздоровалась первой Мальвина. «Простите за вторжение. К вам случайно не приходил сеньор Карабас?» «Нет. А что? Что-то случилось с Буратино?» Заволновался папа Карло. «Говорите же, ребята!» Друзья переглянулись. «Мы сбежали от сеньора Карабаса», — признался Пьеро. «И немного разминулись с Буратино», — объяснил Орликин. «Мы подумали, Буратино у вас», — закончила Мальвина. Несчастный папа Карло побледнел. Сон окончательно слетел с него. Перед ним стояли одинокие заблудшие дети, сбежавшие от страшного хозяина театра, который не прощал, когда все шло не так, как он хотел. Нельзя же их держать на пороге. «Проходите, проходите скорее», — пригласил их внутрь папа Карло. «Расскажите все по порядку». Все последующие дни Карло с трепетом вспоминал, как хорошо было получать от Буратино весточки, видеть, что он ладит с новыми друзьями и знать, что он жив и здоров. А теперь Буратино пропал. Каждый день папа Карло и ребята из труппы Карабаса обходили город вдоль и поперек. Они клеили и раздавали листовки с изображением Буратино. «Пропал деревянный мальчик», — было написано на них. Много раз осматривали они все проулки, телеги, дровни, груды хвороста. Даже ходили по лесу с тусклыми светильниками, но все было впустую. Когда выпал снег, бедный папа Карло наматывал на горло шарф и долго бродил по заснеженным улицам без куртки. Он спрашивал прохожих, не попадался ли им на пути его сын. Но те лишь качали головой и кутались в свои пальто и куртки. Они мерзли от одного только вида несчастного Карла. Между тем Буратино времени зря не терял. Конечно, курточки не сразу пошли в руки деревянного мальчика и его новых компаньонов. Нет, сначала Алисе и Базилио пришлось объяснить ему, что к чему. Они вместе вышли на главную улицу городка. Именно здесь так много сеньоров отдавало все, что у них есть, лишь бы попытаться поймать удачу за хвост. «Смотри, какие курточки сидят тут, ходят и стоят!» — хитро улыбнулась Алиса. «Сплошные меха, мур да кожа!» — довольно промурчал Базилио. «Но они же на хозяевах!» — заметил мальчик. «Они нам их не отдадут!» Глупенький маленький Буратино. Как он хлопал глазками! Но Алиса и Базилио готовы были преподать ему урок. «Это если спрашивать», — пояснила рыжеволосая красавица, и Буратино замер на месте. он заметил, как в нем просыпается знакомое чувство справедливости. «Если не спросить, это будет уже воровство», — твердо сказал он. «Грабеж», — мягко поправил Базилио. «Если на то пошла». «Не говорите так в приличном обществе», — нахмурилась Алиса. «Все эти люди приходят сюда специально, чтобы расстаться с куртками». «Подсознательно», — кивнул Базилио, и Алиса показала на вывеску над ними. Прямо над переулком красовалась очень содержательная деревянная вывеска. На ней было написано «Страна дураков». «Здесь, глупенький Буратино, время замирает. Люди развлекаются и сами приглашают нас к столу». Алиса подтолкнула Буратино внутрь таверны. Первым, кого они встретили, был дородный сеньор, сидевший за столом. Будто в подтверждение слов Алисы, он одним махом опустошил стакан. Тогда Алиса щелкнула пальцами, и время и правда будто замерло. Все посетители страны дураков остались как были, со стаканами, цыплячьими ножками во рту и сонно прислонившись к стенам. «Что они пьют?» — удивился Буратино. «Лимонад, конечно!» — улыбнулся Базилио и вдруг запел резвую песню. Она была совсем простенькой, почти без смысла, да только ловкого мотива иногда достаточно, чтобы к тебе прислушался доверчивый сеньор, запел с тобой вместе и отдал последний грош. И делай с ним, что хочешь. Уж Алиса и Базилио отлично разбирались в таких делах. Они-то знали, сколько здесь, в стране дураков, жуликов и обманщиков. Крупье, бросающий поддельные кости, прожженный игрок с фальшивой картой в рукаве, бандиты, прятавшиеся от закона. Кого тут только не было. «Народ этот погряз в пороках. Время для них течет совсем по-другому. И в этот момент они особенно уязвимы», — говорила Алиса, проходя мимо гостей и ловко обчищая чужие карманы. «Как-то нехорошо этим пользоваться», — возражал Буратино. «Наоборот, это на пользу обществу», — убеждал его Базилио. И он тоже на ходу залезал в карманы жуликам, вытаскивая побрякушки и часы, кошельки и монеты. Вместе с Алисой они объясняли бедному глупенькому Буратино, кто есть кто в этой маленькой, но очень интересной стране дураков. Вот сеньор со страшным красным лицом за столом — это Эрколи, известный лентяй. Сидит на шее у жены, еще и поколачивает ее. «Если такой сеньор пришел в страну дураков и промотал все свое имущество, монеты и куртку в придачу, то что это значит?» — спросила Алиса Буратино и, не дожидаясь ответа, продолжила. «А то, что он получил по заслугам». «Карма», — веско добавил Базилио. «Такова воля судьбы», — пожала плечами Алиса. «А мы всего лишь ее исполнители». Затем она показала рукой на официантку. Оказалось, что ту зовут София, и она вечно обсчитывает гостей. Это ужасно некрасиво. И снова игроки, танцовщицы, кутилы и коварный крупье. Последний обманывал всех посетителей, а Алиса и Базилио обманули его для восстановления справедливости. «Обманывать должны все и всех», — объяснила Алиса. Однако Буратино терзали сомнения. Ему не нравилось все, что тут происходило. «Прямо все-все?» — уточнил он. «Конечно!» — улыбнулась Алиса, снимая запонки с очередного игрока. «Тебе разве папа не говорил?» «Нет». «Видишь, какой папа молодец! Значит, он тебя тоже обманывал!» «Гармония!» — мурчал Базилио. А Буратино долго думал и не слушал голоса сеньоров-тараканов, которые шептались, что Базилио с Алисой учат бедного бомбину нехорошим вещам. Впрочем, Антон был не против. Он только любовался рыжеволосой мошенницей. «Главное, что она такая красивая, рыжая!» А хороший человек, между тем твердил Базилио, должен радоваться, если у него что-то украдут. Значит, карма скоро даст ему возможность самому украсть что-то еще более ценное. Постепенно Буратино начинал сомневаться. А вдруг Алиса и Базилио все-таки правы? К тому же он чувствовал себя рядом с ними, как в компании друзей. Поэтому, когда Алиса напомнила ему о главном, он угодил в их сети. «И не забывай про курточку!» Широко улыбаясь, Буратино снял с одного из сеньоров куртку, и пожилого Алессандро чуть не хватил удар. «Мамма мия, украл!» — ахнул Джованни, пока Антон приводил старика-таракана в чувство. «Мой мальчик!» — хищно улыбнулась Алиса. С тех пор Буратино снова танцевал и в дождь, и в снег. Толпа смотрела на него с обожанием, как раньше, когда он выступал в труппе Карабаса. Алиса и Базилио не уставали нахваливать деревянного бомбину. Пусть у него не было воровского таланта, но уж очень хорошо он научился завлекать публику. А именно это и было нужно его новым друзьям. Да и плата за его таланты их совершенно устраивала. Куча курток, спрятанных на телеге в укромном месте. Тем временем в Палермо Артемон дожидался, когда люди начнут расходиться со службы. Он обходил прихожан местной церкви и раздавал им листовки с портретом Буратино. Те проявляли сочувствие, но никто из них не видел потерявшегося мальчика. В толпе на Артемона обратил внимание сутулый сеньор в зеленом пальто. Да, это был Дуримар. Он стоял неподалеку, уставший от долгой дороги и яростного рева сеньора Карабаса в пути. Они, наконец, добрались до дома с пустым фургончиком и разрушенными планами. В Палермо уже было объявлено их представление, но ни главной звезды, ни остальной труппы у них больше не было. Дуримар предпринимал попытки успокоить Карабаса, предлагал решения, придумывал замену Буратино, потрясал своей банкой с пиявками. Они могли петь, прыгать и даже построить пирамиду. Дуримар их научил всему, что знал. Он обещал, что представление с его пиявочками, его милыми козявочками, будет даже лучше. Но директор был глух к его словам. Быть может, поэтому Дуримар дал Артемону уйти. Он все еще не терял надежду самому стать артистом. Или он просто пожалел артистов. Когда все разошлись, он все-таки подкрался к церкви и поднял с мостовой одну из упавших листовок. Он засмотрелся на портрет, недовольно причмокнул и прочитал. «Всем, кто видел этого деревянного мальчика, просьба обратиться к папе Карло по адресу улица Гастоне Модеста, 12». Дуримар смял листовку и спрятал в карман своего зеленого пальто.